Дон. Белая гвардия, путь твой высок, черному дулу грудь и висок. Божье да белое твое дело, белое тело твое в песок. Не лебедей это в небе стая, белогвардейская рать святая белым видением тает, тает. Старого мира последний сон, молодость, доблесть, Вандея, Дон.